«Быстро они добрались», — озвучил его сомнение Ахмед. «Будто ждали неподалеку». «Вот именно», — комиссар кивнул. «Идемте на склад, уважаемый Ахмед, пока не случилось что-нибудь еще. Что-нибудь еще более странное и необъяснимое». Внутри склада было светло, сухо и прохладно. Это Бекили понравилось. Но еще там громоздились стеллажи с коробками и мешками, не имеющими абсолютно никаких ярлыков. Это комиссару не понравилось. «Клянусь Аллахом, уважаемый Абеба, буквально 3 часа назад все было в полном порядке», — горячо заверил Таис. «Охотно верю», — бросил комиссар. «Вот здесь, кажется, они пока на месте». Он пробрался к стеллажам в глубине склада. Ахмед поспешил присоединиться к гостю. В этой части помещения весь товар был аккуратно маркирован. «Мистика», — прошептал Таис. «Вы что-нибудь понимаете?» «Честно говоря, немного», — через силу признался Бекила. «Надо взять ярлыки на экспертизу». «Зачем?» «Если их не снимают злоумышленники, а это так, ведь на складе сейчас нет никого, кроме нас, значит, ярлыки разрушаются сами. Мне интересен механизм. Как это происходит? Почему именно сейчас, а не раньше или позже? Ведь в пути все возможно, задержки, простои. Но ярлыки исчезают строго по прибытии на распределительную базу». «Тогда нам следует взять и образцы товара», — Ахмед тоскливо оглянулся. «Хотя вряд ли это что-нибудь даст. Столько груза. Угадать, в каком из мешков контрабанда, все равно, что найти золотую песчинку в пустыне». «Вы не поняли, уважаемый Ахмед. Нас интересуют именно ярлыки, а не контрабанда». «Ярлыки? А, понимаю, контрабанды нет. Смысл преступления в похищении всего груза, верно? Нет маркировки, нет следов». «Видимо, так. И как раз технология изготовления этих хитрых ярлыков может вывести нас на организаторов преступления. Установим, какие в них содержатся реагенты, что играет роль запала, катализатора, и запустим данные в поисковую систему невода. Думаю, это все изготавливается в промышленных масштабах на одном из крупных химических заводов. А если так, по образцам нетрудно будет установить конкретно, где и кем. Ну и так далее». «Интересная все же у вас работа, Абебе», — искренне восхитился Таис. «Вам приходится разгадывать такие сложные головоломки. Я никогда бы так не сумел». «Не принижайте своих способностей», — Бекила вежливо поклонился. «А сейчас давайте наберем по десятку-другому этих ярлыков, пока они не истлели, как, например, вон тот, левее вас, видите?» Ахмед испуганно обернулся. Ярлык на одной из коробок таял прямо на глазах. Таис невольно попятился. Прошло несколько секунд, и от маркировки не осталось и следа. Ахмед набрался смелости и подошел к стеллажу. «Чисто!» Он опасливо протянул руку и коснулся пальцами места, где недавно был приклеен ярлык. «Ничего. Даже остатков клея нет». «Скорее!» — поторопил Бекилы, карабкаясь на стеллаж. «Они исчезают!» «Да-да, сейчас!» Ахмету с его приличным весом лазать по стеллажам было не так легко, как сухощавому Бекили. «А может быть, вызовем полицейских?» «Хорошая мысль». Абеба открыл смарт и, вызвав начальника скучающих с воротами бойцов, вкратце обрисовал боевую задачу. «Ахмед, впустите подкрепление». С помощниками дело пошло веселее, но длилось веселье недолго. Полицейские успели сорвать всего по паре наклеек, как случилось непредвиденное. Видимо, нарушилось равновесие или что-то еще. Завалился один из крайних стеллажей, и под грудой коробок с консервами оказались 2 бойцов. Когда их откопали, выяснилось, что один уже не дышит, а другой получил серьезную травму. Едва унесли пострадавших, в дальнем конце склада начались неполадки с освещением. Лопнули сразу 3 лампочки, и забравшегося на самый верхний стеллаж бойца ударило током. Вряд ли разряд был смертельным сам по себе, но боец упал с 10-метровой высоты и очень неудачно приземлился на подъемный механизм электрокара. Как на месте происшествия оказалась эта машина, минуту назад стоявшая у дальней стены, никто из свидетелей объяснить не смог. После третьей потери в абсолютно небоевой ситуации командир отряда начал коситься на Бекилу с подозрением. А когда двоих бойцов сбила с ног стрела, внезапно поехавшего по направляющим крана балки, главный полицейский потребовал от комиссара объяснений. «Это место проклято?» — сверля Бекилу взглядом, спросил полицейский. «Бросьте», — процедила Бебе, — «что за средневековые предрассудки?» Полицейский что-то возразил, но его реплика утонула в грохоте. Ворота склада завалило мешками, рухнувшими со стеллажей, в которые врезался очередной самостоятельно поехавший электрокар. После этого остановить полицейских был бы бессилен не только уважаемый Бекила, но и сам министр внутренних дел. Бравые бойцы мобильного отряда позорно бежали со склада и наотрез отказались возвращаться. Урожай собранных ими ярлыков остался где-то внутри. «Мне нужна хотя бы дюжина этих наклеек». Бекила и Таис тоже не стали задерживаться в опасной зоне. Вместе с командиром отряда они расположились в кабинете Ахмета и устроили своеобразную летучку. «Вы же сорвали несколько ярлыков сами», — напомнил Таис. «Вот», — Абеба бросил на стол пустой пакет, — «я складывал их сюда». «Ну и ради чего я буду рисковать людьми?» — возмутился полицейский. «Они принесут вам дюжину этих дьявольских стикеров, и вы тут же пошлете их за новыми». «Я думаю, ярлыки следует упаковывать по отдельности, в герметичные пакеты. Это помешает распаду». «Думаете или уверены?» «Уверен». «Нет. Все равно я не могу отдать такой приказ, уважаемый Абебе». «Тогда его отдаст ваш министр». «Пожалуйста», — полицейский пожал плечами. «Только мои бойцы все равно не двинутся с места. Они не сражаются с духами». «Что за глупости, капитан? Вы же образованный человек». «Глупости? Скажите это погибшим бойцам. Мой отряд уменьшился сразу на 5 штыков, не сделав ни единого выстрела по врагу. Это глупости?» «При всем уважении, господин комиссар, я вынужден заявить официально. В этот проклятый склад не войдет никто». «Мне вы запретить не можете», — высокомерно бросил Бекила. «Раз ваши люди такие трусы, я пойду сам». Полицейский лишь усмехнулся и развел руками. «Ваше право». «Может быть, не стоит?» — обеспокоился Ахмед. «Это моя работа», — с достоинством ответил Бекила и поднялся с кресла. «Вернусь через 10 минут». Он не вернулся ни через 10 минут, ни через полчаса. Пришлось Ахмету вызывать своих работников. В этот час их было еще полно на других складах. И идти выручать комиссара. В отличие от Бекилы, вернулись спасатели быстро. Первым в кабинет ввалился вспотевший и возбужденный Ахмед. «Ну, что там?» — встретил его полицейский капитан. «Вроде бы жив», — Таис махнул рукой помощником. «Несите его сюда». Работники внесли комиссара в кабинет и аккуратно усадили в кресло. «Осторожнее, рука!» — Ахмед суетливо пошарил в столе. «Где же это?» «Фирус, вызови медиков». «А, вот». Он достал из ящика какой-то пузырек и, отвинтив крышку, поднес его к носу Бекилы. Комиссар вздрогнул и открыл глаза. «Мешками придавило», — прохрипел он, криво улыбнувшись. «Только вошел. Кажется, руку сломал. Смарт, срочно вызови министра внутренних дел». Машинка послушно набрала требуемый номер. Полицейские и Ахмед переглянулись и замерли в ожидании. Кажется, назревала кульминация. «Слушаю вас, Абебе», — министр окинул комиссара внимательным взглядом. «Вам не здоровится?» «Ерунда», — Бекила сел поудобнее, на секунду замер и поморщился. «Требую выставить вокруг складов оцепление, опечатать ангар гуманитарной миссии и начать расследование». «В связи с чем?» — удивился министр. «Вокруг гуманитарного груза творится что-то нехорошее, господин министр. Вся его маркировка исчезла. Вот все, что осталось». Он положил на стол пакетик с ярлыком, так, чтобы было видно министру. «Весь шум из-за этой наклейки?» Это вещественное доказательство, господин министр. Доказательство заговора. «Да о чем вы все время толкуете?» – взорвался министр. «Какой еще заговор? Вы стали жертвой предрассудков и паники. Капитан доложил мне о ваших проблемах. Думаю, все дело в том, что уважаемый Таис просто пренебрегает правилами безопасности и экономит на модернизации складского оборудования». «Я попросил бы», – возмутился Ахмед. «Поймите меня, уважаемый комиссар». Доверительно понизив голос, продолжил министр. «Я не могу отдать приказа о начале расследования без веских доказательств. На меня давят сверху. Арест груза может обернуться громким скандалом. Посудите сами, эти товары не коммерческий груз. Это помощь голодающим. Каждый час задержки может стоить кому-то жизни. Мировое сообщество не простит нам. Смотрите!» Вдруг воскликнул капитан, невольно прерывая пламенную речь начальства. «Он расползается!» «Что за чушь? Кто расползается?» Министр недоверчиво скривился. Бекила направил объектив Смарта на пакет с ярлыком и дал максимальное увеличение. Наклейка расползалась, как мокрая газетная бумага под струей воды. Разница заключалась в том, что ярлык был абсолютно сухим и превращался не в клочки, а в мельчайшую пыль, которая и не думала оседать на столешнице, а сползала, по ножкам стала на пол, будто живая. «Господи Иисусе!» — перекрестился полицейский. «Аллах милостивый!» — выдохнул Ахмед. «Так произошло и с тысячами других наклеек, господин министр», — устало прокомментировал Бекила. «Ну так что, будет отцепление?» «Но что это было?» — министр определенно пребывал в легком шоке. «Не знаю», — признался Бекила, пытаясь проследить за утекающей пылью объективом Смарта. Благодаря мощному зуму и удачно падающему солнечному свету движение струек пыли было хорошо различимо. «Вы это видите? Она течет абсолютно независимо от сквозняка». «Это невероятно». Взглянув на экран Смарта через плечо Бекилы, сказал Ахмед, «она забивается в розетки. Ее притягивает электричество. Вы хоть раз слышали о чем-нибудь подобном, господин министр?» «Боюсь, уважаемый Абебе, одним отцеплением тут не обойтись», — министр утер испарину. «Я немедленно свяжусь с военными и контрразведкой. У меня есть подозрение, что дело вышло за рамки понятия «происшествие». «Хорошо, связывайтесь. Если будут вопросы, звоните». Бекила закрыл смарт и поднял усталый взгляд на Ахмета. «Я поеду домой». «Вам бы в госпиталь, уважаемый Абебе», — участливо сказал Таис. «Это рядом с домом. Проводите меня до машины». Обратный путь «Инфинити» проделал практически самостоятельно. Хозяин пребывал в полузабытии от приглушенной таблетками боли в сломанной руке. Можно было, конечно, не мучиться, бросить машину на складе и уехать в карете скорой помощи, подрулившей к хозяйству Таиза, как раз когда комиссар покинул его офис. Но это было недостойно. Комиссар Невода не должен расклеиваться из-за пустяков. Подумаешь, сломанная рука. Это же не пуля в животе. Да и врачам Абебе доверял только знакомым из правительственного госпиталя. Поэтому медикам скорой он позволил лишь наложить временную шину и проглотил предложенные ими таблетки. Очнулся Бекила уже во дворе своего дома, но не потому, что машина остановилась, а от настойчивого звонка. Звонил сам Мванба. «Уже кто-то доложил. Наверное, министр». «Да, Генри». «Ты выглядишь уставшим, уважаемый Абебе». «Дело оказалось не таким простым и безопасным, как мне показалось вначале», — признался Бекила. «Ты все сделал правильно и в лучшем виде». На лице Мванбы мелькнула то ли усмешка, то ли сочувственная улыбка. Абебе не разобрал. «Махинациями гуманитарной миссии теперь займется Интерпол, так что ты можешь отдыхать с чистой совестью». «Но постой, Генри, я ведь так и не выяснил главного — структуры ярлыков и причин, связанных с ними необъяснимых событий. Мне очень жаль, Абебе, но ты неверно расставил акценты. Главным в этой истории было зафиксировать факт махинации, а наклейки были всего лишь наводящей на след уликой. «А явления необъяснимые?» Ванба снова ухмыльнулся. «Тебе надо отдохнуть, Абеба. Возможно, тогда найдутся и объяснения». «Дело закрыто, дружище. Выздоравливай». И он снова усмехнулся. Бекила выключил смарт и тоскливо взглянул на пулевые отверстия в стекле. «Дело закрыто». Его будто бы снова ткнули носом в коврик под пассажирским сиденьем и сказали: «Знай свое место, большего тебе знать не положено». Какой позор! Хорошо еще никто не видел и не слышал. Абебе выбрался из машины и вошел в дом. Добравшись до спальни, он с трудом стянул рубашку, бросил ее на стул, а сам рухнул на кровать. Ему было отлично видно, как из нагрудного кармана брошенной рубахи выпал ярлык гуманитарной миссии, и как он медленно растаял, а образовавшиеся на его месте тонкие пыльные струйки утекли в ближайшие электрические розетки. Но комиссар лишь проводил их равнодушным взглядом. Что это за мистический магнетизм, Бекилу с этой минуты не интересовало. Позориться еще больше, продолжая заниматься этим скользким и опасным расследованием, он не собирался. Хватит. Дело закрыто.